Андрей Сахаров. Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве. Судьба Андрея Сахарова была предопределена тем, что он родился в семье преподавателя физики. Окончив школу в 1938 году, он сразу поступил в МГУ на физический факультет. Летом 1941 года хотел поступить в военную академию, но не прошел по состоянию здоровья. В 1947 году защитил кандидатскую диссертацию и вскоре был включен в специальную группу по разработке термоядерного оружия. В течение следующих 10 лет авторитет Сахарова как ученого значительно вырос. Парадокс, однако, состоял в том, что Сахаров использовал его для того, чтобы добиться ограничений, а затем и запрета на испытания ядерного оружия. Он много говорил о необходимости исключить возможность его применения. В открытом письме доктору Сиднею Дреллу «Опасность термоядерной войны» он писал: «Я убежден, ядерное оружие имеет смысл только как средство предупреждения ядерной же агрессии потенциального противника. То есть нельзя планировать ядерную войну с целью ее выиграть». С конца 1960-х годов Сахаров становится одним из лидеров правозащитного движения в СССР. Он много выступает и пишет, публикует открытые письма к советскому правительству и собирает пресс-конференции, обращается к властям с протестами против преследований за убеждения, выступает за отмену смертной казни, за реабилитацию народов, подвергшихся насильственной депортации. В 1974 году на полученную Сахаровым международную премию по литературе, премия имени Чино дель Дуку, Франция, его жена Елена Боннер создает фонд помощи детям политзаключенных. После ввода советских войск в Афганистан Сахаров трижды выступает с осуждением этой акции. Разумеется, обо всем этом на Западе печатаются статьи, выходят в эфир радио и телепередачи. В 1980 году Андрея Сахарова за антисоветскую деятельность лишают званий Героя социалистического труда и лауреата советских премий и отправляют в город Горький. Фактически, это была ссылка, которая закончилась только с началом перестройки. В 1986 году Сахаров возвращается в Москву. Несмотря на информационную блокаду, об общественной деятельности академика Сахарова было известно многим. И в 1989 году его избирают народным депутатом СССР. Получив возможность высказывать свои идеи с высокой трибуны, Сахаров принимается за работу. Он готовит сообщение для выступлений на съезде о рыночной экономике, об идеологическом плюрализме, о государственном устройстве страны. Но большинство его выступлений депутаты слушают невнимательно. Зачастую намеренно мешают ему выступать, смеются, захлопывают. Когда он зачитывал свой декрет о власти, микрофон отключили вовсе, не дав договорить. Первый съезд народных депутатов СССР шел в прямой трансляции по телевидению, и реакция депутатов потрясла страну. Речи Сахарова явно опережали свое время, и депутатский корпус не был готов их принять. Но избиратели, проголосовавшие за этих депутатов, были на его стороне. Андрей Дмитриевич Сахаров умер 14 декабря 1989 года после напряженного заседания Второго съезда народных депутатов. На его похороны пришли тысячи людей. Незадолго до его смерти, в 1988 году, Европейский парламент учредил международную премию имени Андрея Сахарова за свободу мысли. Каждое разумное существо, оказавшись на краю пропасти, сначала старается отойти от этого края, а уж потом думает об удовлетворении всех остальных потребностей. Для человечества отойти от края пропасти — это значит преодолеть разобщенность. Необходимый шаг на этом пути — пересмотр традиционного метода в международной политике, который можно назвать эмпирико-конъюнктурным. Попросту, это метод максимального улучшения своих позиций всюду, где это возможно, и одновременно метод максимальных неприятностей, противоречащим силам без учета общего блага и общих интересов. Если политика – это игра двух игроков, то это единственно возможный метод. Но к чему такой метод приводит в современной беспрецедентной обстановке? Крайним выражением опасностей современного общественного развития является развитие расизма, национализма и милитаризма, и в особенности возникновение демагогических, лицемерных и чудовищно жестоких полицейских диктаторских режимов. Истоками всех этих трагических явлений всегда была борьба эгоистических групповых интересов, борьба за неограниченную власть, подавление интеллектуальной свободы, распространение в народе массовых эмоциональных и интеллектуально упрощенных, удобных мещанину мифов. Нельзя наложить принципиальный запрет на развитие науки и техники. Но мы должны ясно понимать страшную опасность основным человеческим ценностям, самому смыслу жизни, которая скрывается в злоупотреблении техническими и биохимическими методами и методами массовой психологии. Человек не должен превратиться в курицу или крысу в известных опытах, испытывающие электронное наслаждение от вделанных в мозг электродов. Проблема цензуры, в широком смысле этого слова, является одной из центральных в идеологической борьбе последних лет. Некомпетентная цензура убивает в зародыше живую душу советской литературы. Но ведь то же самое относится и ко всем другим проявлениям общественной мысли, вызывая застой, серость, полное отсутствие каких-то свежих и глубоких мыслей. Ведь глубокие мысли появляются только в дискуссии, при наличии возражений, только при потенциальной возможности высказывать не только верные, но и сомнительные идеи. Это было ясно еще философам Древней Греции, и едва ли кто-нибудь сейчас в этом сомневается. Но после 50 лет безраздельного господства над умами целой страны, наше руководство, похоже, боится даже намека на такую дискуссию. Осознание рабочим классом и интеллигенцией общности их интересов – примечательное явление современности. Можно сказать, что наиболее прогрессивная, интернациональная и самоотверженная часть интеллигенции по существу является частью рабочего класса, а передовая, образованная и интернациональная, наиболее далекая от мещанства часть рабочего класса, является одновременно частью интеллигенции. Разобщенность человечества угрожает ему гибелью. Цивилизации грозит всеобщая термоядерная война, катастрофический голод для большей части человечества, оглупление в дурмане массовой культуры и в тисках бюрократизированного догматизма, распространение массовых мифов, бросающих целые народы и континенты во власть жестоких и коварных демагогов, гибель и вырождение от непредвидимых результатов быстрых изменений условий существования на планете. Сравним распределение личного дохода и потребления по отдельным группам граждан в СССР и в США. Обычно в наших пропагандистских материалах пишут, что в США имеется вопиющее неравенство, а у нас нечто весьма справедливое, нечто весьма в интересах трудящихся. На самом деле, в обоих этих утверждениях содержится полуправда с изрядной долей лицемерного умалчивания. Наличие в США миллионеров не является слишком серьезным экономическим бременем в силу их малочисленности. Что касается нашей страны, то тут тоже не следует предполагать идиллии. Имеет место очень большое имущественное неравенство между городом и деревней. Очень велико различие между городами с развитой промышленностью привилегированных отраслей и старыми, доживающими свой век городами. В результате около 40% населения нашей страны оказывается в очень трудном экономическом положении. В США грань бедности – это примерно 25% населения. С другой стороны, около 5% населения принадлежащих к начальству, являются в той же мере привилегированными, как аналогичная группировка в США. Таким образом, мы должны признать, что не имеется качественной разницы в структуре общества по признаку распределения потребления. Ничто так не угрожает свободе личности и смыслу жизни, как война, нищета, террор. Однако существуют и очень серьезные, косвенные, лишь немногим более отдаленные опасности. Одна из этих опасностей – оболванивание человека, серой массы, по циничному определению буржуазной футурологии, массовой культурой, с намерением и коммерчески обусловленным снижением интеллектуального уровня, или проблемное, с упором на развлекательность или утилитарность, с тщательно охранительным цензурированием. Лично я убежден в том, что человечество нуждается в ядерной энергии. Она должна развиваться, но при абсолютных гарантиях безопасности. Человеческому обществу необходима интеллектуальная свобода, свобода получения и распространения информации, свобода непредвзятого и бесстрашного обсуждения, свобода от давления авторитета и предрассудков. Такая тройная свобода мысли – единственная гарантия от заражения народа массовыми мифами, которые в руках коварных лицемеров-демагогов легко превращаются в кровавую диктатуру. Это единственная гарантия осуществимости научно-демократического подхода к политике, экономике и культуре.